Прочитаю, братья и сестры, из Евангелия от Матфея, глава 27, с 39 стиха читаем. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, «Разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, садись с креста». Подобные первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти». Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Сын Божий. Вот как будто бы им чего-то не достает. Мы уверуем в него. Сколько чудес, Иоанн восклицает, сколько чудес сотворил пред ними и не веровали в него. Вот они говорят, еще надо. Одно только. Пусть теперь сойдет с креста, мы уверуем в Него. Я, братья и сестры, хочу обратить внимание на одно слово, которое говорят эти люди. Это слово «теперь». Они два раза его говорят здесь. «Пусть теперь сойдет с креста». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его. Слово «теперь», я так понимаю, оно не терпит никаких отлагательств. Не потом, сейчас. Пусть теперь он сойдет с креста. Вот тогда мы уверуем. Не потом, а сейчас. Если он угоден Богу, пусть теперь его избавит. А я вижу, друзья, это не просто, знаете, вот желание какое-то. Это слово такое в ихних устах, оно очень похотливое. «Теперь». Хочу теперь, сейчас, без всяких отсрочек. Вот сейчас сойдет теперь, в этот момент, мы уверуем. Я думаю, сегодня много людей, которые живут этим самым теперь. Когда-то Иаков варит кушанье из чечевицы, а Исав приходит с поля уставший. Неудачный был день, неудачная охота. Приходит голодный, просит брата, накорми меня, дай мне поесть. А Иаков говорит, продай мне теперь же первородство. Перед Исавом стоит выбор, сейчас или потом. Сейчас насытиться, получить удовлетворение. Сейчас решит все свои проблемы. А что будет потом? А кто его знает, что будет потом? Будет оно, не будет. Я хочу теперь. И вы знаете, выбор такой. Либо сейчас насытиться этой чечевицей, а потом лишиться первородства и благословения. Либо сейчас страдать, терпеть, но потом будешь в благословении. Я думаю, братья и сестры, каждый человек, каждый из нас с вами стоит перед таким выбором. Что избрать? Теперь или потом? Исав говорит, что мне до того первородства? Что там оно будет потом? Я хочу сейчас. Вот это самое теперь. Пусть теперь. Хочу сейчас. А потом пройдет время. Этот человек, который не был изнежен, это был охотник, мужчина, он будет плакать, вопиять и не сможет переменить мысли отца, потому что избрал это теперь. Или, может быть, как в другом случае, у Илия были сыновья негодные люди. Когда совершалось жертвоприношение, они посылали отроков, дай мясо на жаркое священнику. Пусть сначала тук в жертву, пусть как положено. Нет, теперь же дай, а если не дашь, силою возьму. Я, братья и сестры, смотрю сегодня мир, вот особенно если так говорить о молодежи, она живет этим теперь, сейчас хочу, сейчас. Может, даже силой надо взять, не думая о том, что будет потом. А потом будет гибель у этих сыновей Илия. Кстати, пусть теперь сойдет с креста. уповал на Бога, пусть теперь избавит его. Братья и сестры, а Бог избавил сына своего? Или нет? Вот такое здесь условие ставит. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Избавил. Избавил сына своего. Только не теперь. Ему нужно было вкусить смерть за всех, на крест зайти. А потом ты не оставишь души твоей в аде. Не дашь святому увидеть тление. Избавил, но только не теперь. Не так, как им хотелось. У Господа есть свое время. А как вы помните, братья и сестры, а у Господа была возможность, а перед Ним стоял выбор, теперь или потом. Вот посмотрите, как было в Гефсиманском саду. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего? Теперь же могу умолить Отца. А ведь перед Иисусом тоже стоял этот выбор. И это молитва в Гефсимании. Отче, если возможно, доминут меня чаша сия. Как не хотелось ее пить теперь. И имел силу, имел власть. Умолить Отца не надо было что-то там особое. Один вопль к Отцу. Молитва. И все было бы по-другому. Теперь умолить Отца. Но он не избирал то, что было бы удобно теперь, сейчас, а потом. Можно вспомнить другие примеры. Этот выбор, он стоит перед каждым человеком. Про Моисея мы читаем так в послании к евреям. Знаете, вот когда повествование, как он жил в Египте, может создаться такое впечатление, вот так случилось, получилось так, он вышел, вступился за брата своего, иудеянина, за еврея, египтянина убил, а это дело обнаружилось. И кажется, знаете, так пришлось Моисею бежать. Хочешь, не хочешь, пришлось. На самом деле было не так. В послании к евреям мы читаем так об этом. «Веруя Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения». Вот это слово «отказался», оно говорит, что выбор все-таки был за ним. Это он решал, это не случайно так, не свалилось ему на голову, не получилось так. Или здесь второе слово, лучше захотел страдать с народом Божиим. Захотел, это было его желание, решение его, он захотел, а ведь перед ним тоже был выбор. И мог бы жить в то время, когда евреи были в порабощении, когда их угнетали, они тяжело работали, а мальчиков убивали, а он мог бы себе устроить прекрасную жизнь. Сын дочери фараона, может быть, даже, знаете бы, вот если бы не его этот выбор, может быть, одна из пирамид, которая там в Египте, она бы была бы, там есть пирамида Хеопса, есть, может быть, была бы и пирамида Моисея. Но Моисей от этого отказался. Он захотел другого. Он не захотел это теперь. Лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Вот это вот самое теперь похотливое, которое, знаете, оно всегда вылазит на первое место. Но выбор нужно сделать в другом. Братья и сестры, вот нам действительно ведь хочется, чтобы Бог сейчас разрешил мою проблему, чтобы Бог теперь ответил на мою молитву, чтобы Бог теперь устроил все в моей жизни. Но вот это слово «Да будет воля Твоя», пусть оно всегда будет доминировать, преобладать. Еще одно событие из Нового Завета, когда отец Иоанна Крестителя, хотя он еще и даже и не представлял и не верил, что станет когда-то отцом, его звали Захария, он совершал служение в храме, то явился ему ангел и говорит, что ты родишь сына. Хотел Захария иметь сына или нет? хотел. И я думаю, что было время, когда он об этом молился. Сейчас он уже не молодой. А, наверное, молодость его была наполнена этим молитвами к Богу, чтобы Бог дал сына. Почему я говорю, что сейчас он не молится? Ну, я так предполагаю, братья и сестры. Потому что ангел говорит, за то, что ты не поверил мне, он уже не верит, что такое может быть. Он когда-то молился. Ангел говорит ему, ну, Захария сначала ангелу, почему я узнаю, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Я стар, как вот, что, знамение какое-то, даже не верится, не могу поверить. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобой и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Братья и сестры, я оставлю уже Захарию, но здесь такое слово, ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Время. У Господа есть свое время. Нам бы хотелось бы сейчас, а Бог порой, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Господи, почему ты медлишь? А у Него есть свое время. Сказывают, что подаст им защиту вскоре. Не теперь, может быть, не сейчас, хотя вопиют день и ночь. Подаст защиту. У Господа свое время. В этом году мы с семьей ездили в Белоруссию на поезде. И знаете, так купили билет туда и назад. Назад поезд отправлялся с Минска. И знаете, я так запереживал. Разница есть во времени. Российская и белорусская. Если я приду не по тому времени, по какому надо, мы на поезд не попадем. Я представил, братья и сестры, знаете, а если бы у каждого из нас было свое время? Ну вот я проснулся, поставил часы себе как на 12, на 0, и каждый по своим часам жил. Вы представляете, сколько было бы неразберихи? Сколько бы было проблем? Ни на какой поезд, ни на работу, никуда бы не успевали, да и представить невозможно. А ведь на самом деле, я думаю, часто так и бывает. В духовном плане каждый человек, он свое время устанавливает. У Господа есть свое время, а человек, нет, хочу теперь. Что мне до того, что будет после? Сейчас хочу, а у Господа свое время. Братья и сестры, у Господа есть благословение для каждого из нас, которое Он хочет излить на нас в свое время. Захария хочет сына себе, просит и молится. Бог слышит его молитву, но сын родится не тогда, когда хочется Захарии, а тогда, когда Господь усмотрит свое. Почему? А он должен был родиться за полгода до Иисуса Христа. Он должен был идти пред Ним. Он должен был приготовлять путь ему. Захарии нужен сын, он хочет сына, а Господу нужен пророк, у него есть свое время. Свое время. У Господа есть избавление для каждого из нас, решение всех наших проблем, но может быть, не теперь. Может быть, в свое время. Хочу еще вот один эпизод из Ветхого Завета с вами рассмотреть. Знаете, тут про Давида. Первая книга Царств, глава 17. Ну, такое короткое свидетельство написано про Давида, 15 стих. «А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего Вифлеем». Давид возвратился в дом отца. Для чего? Пасти овец. Ну, мы уже, может, не раз заставали Давида за этим делом, да? Для него это дело было знакомым, привычным. Пастух овец, там он и с медведем встречался, и с львом. Господню силу, вот так вот черпал у Господа, учился упованию на Него. Но знаете, я как прочитал, думаю, какой особый, это особый случай, братья и сестры. Почему? Давид возвратился от Саула пасти овец. От царя пришел. А что он там делал у царя, у Саула? Братья и сестры, он уже был при дворе царском. И тут, знаете, вот чуть раньше, в предыдущей главе написано, что он очень понравился Саулу. Он произвел очень хорошее впечатление на царя. Он был оруженосцем царя. И даже в какой-то степени Саул не мог без него обходиться, да? Ну, когда злой дух посещал, Давид играл на гуслях, злой дух оставлял. Знаете, я так подумал, вот, всякий ли бы согласился после такого положения идти овец пасти? Нет, это уже не для меня. Мое место уже не здесь, я уже свое отпас. Теперь мне нужно упражняться на гуслях играть, царь во мне нуждается, я теперь буду там жить. Я думаю, братья и сестры, сегодня молодежь во многом ищет вот такой жизни, легкой, престижной, беззаботной. Из сел едут в города в поисках этой жизни. И вот так вот устраиваться здесь. А Давид имел такую способность от царя идти опять к стадам, идти к той работе, которую всегда выполнял. Я думаю, что это был особый случай в жизни Давида. Может быть, даже так, мне мысли приходят такие, что это было особое испытание в жизни Давида. Он через несколько времени выйдет на поединок с Голиафом. Братья и сестры, я понимаю, что именно здесь закладывалась эта победа. Я думаю, если бы он заявил вот так в доме своем, что мне теперь надо заниматься музыкой, мне надо теперь заниматься там, я буду при царе жить, во дворце жить, я не буду здесь постелиться, я думаю, не было бы этой победы над Голиафом. Я думаю, как хорошо, что Давид, он не удовлетворился тем, что достиг вот такого положения, жизни при дворце, жизни царедворца, приближенного к царю, он этого не этого хотел, видно. Кстати, этот эпизод очень, на мой взгляд, опровергает слова Елиава, брата, помните, когда он говорит, я знаю, твое испорчен, твое сердце, что ты вот такой вот высокомерный, что ты такой гордый. Мне кажется, Давид здесь совсем другой. Братья и сестры, Господу нужен тот, кто снимет Голиафово поношение с Израиля. Господу нужен тот, который в народе Божьем, не где-нибудь, не кому-то, не язычникам, народу Божьему покажет о том, что не мечом и копьем Господь совершает победы. А начиналось оно вот здесь, когда Давид... Я думаю, что Давид и не думал об этом, и не представлял. Мы тоже, может быть, не представляем, сколько зависит от наших семейных отношений, сколько зависит благословений Господних от того, как дети повинуются своим родителям, как готовы нести всю вот эту, может быть, простите так скажу, черную работу домашнюю. В повиновении, в послушании. Может, даже достигнув каких-то высот, обнаружив какие-то в себе дарования, идти пасти овец. У Господа есть благословение в свое время. Теперь? Нет, Давид, теперь тебе надо пасти овец. А впереди ждет великая победа. Но к этой победе путь через смирение. Путь через то, чтобы отвергнуть это похотливое «я хочу теперь». Отбросить его и сказать: «Господи, то, что ты усмотришь в свое время, да будет воля твоя, и Бог благословит и пошлет свое благословение». Друзья, будем мы жить не по нашим часам, не наше время устанавливать Господу. У Него все исполнится и все сбудется. и даст свое благословение, но в свое время. Аминь.